Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с 21 января открыта выставка «Когда ты ростом с муравья» по следам Карика и Вали. Вообразите, что вы стали размером с муравья. Внезапно знакомый парк превратился для вас в настоящие джунгли, где кипят нешуточные страсти. Бабочки, жуки, стрекозы, пауки и вы сами ежедневно занимаетесь охотой, сражаетесь с соперниками и боретесь за выживание. Научные сотрудники Биологического музея имени Тимирязева подготовили необычную экспозицию, которая позволит вам почувствовать себя насекомым. Как ориентироваться в лабиринтах муравейника? Что хранят его жители в своих кладовых? Как устроены пчелиные соты? Насколько прочна паутина серебрянки? Что представляет собой изобретение этого паука – капсула с воздухом? Найти ответы на эти и многие другие вопросы поможет тематическая игра. Эта выставка – возможность с неожиданной точки зрения взглянуть на завораживающий мир насекомых. Хорошо прийти сюда с детьми. Выставка продлится до 28 мая. Часы работы – вторник, среда, пятница, суббота – с 10 до 18.00, четверг – с 12 до 21.00, воскресенье – с 11 до 18.00. Место проведения – Государственный биологический музей имени Тимирязева, улица Малая Грузинская, дом 15. Ближайшее метро – Краснопресненская и Баррикадная. В Москве круглый год открыта выставка «Древняя и средневековая Москва», которая поможет окунуться в эпоху зарождения главного города России. Посетители смогут подробно познакомиться с такими этапами московской истории, как заселение этой территории славянами, создание самого города, последующее расширение границ Москвы, костюмы, объекты декоративно-прикладного искусства и другие предметы старины помогут представить, как выглядел быт средневекового москвича. Экспозицию Музея Москвы дополняют старинные архитектурные планы и карты города, а также тематическая графика и живопись Аполлинария Васнецова. Выставка открыта круглый год, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 20.00, четверг с 11.00 до 21.00. Адрес Музея Москвы, бульвар Зубовский, дом 2, ближайшее метро, парк культуры. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи ищут доказательства происхождения Рюрика из Южной Балтии. Энтузиасты-краеведы предлагают вернуться к известной теории Михаила Васильевича Ломоносова о славянском происхождении варягов и Рюрика. Ученый отмечал, что они жили на восточно-южных берегах Варяжского моря. Корреспондент Ольга Ковалева и краевед Евгений Журавли побывали в дельте Немана, где в древности и обитало загадочное племя скальвов. В своих работах Ломоносов писал, что варяги, приглашенные в Новгород на княжение во главе с Рюриком и упоминаемые в повести временных лет, были не скандинавами, а варягами славянского происхождения. Ломоносов считал, что Рюрик именно из этих мест. Краевед Евгений Журавли – первый, кто решил на практике проверить, так ли это. Он собирается продолжить исследование, и если окажется прав, это перевернет представление о средневековой Руси. Нижнее течение Немана заселяли скальвы. Для завоевателей все население земель Восточной Пруссии было пруссами. На деле же скальвы, те из них, кто не ушел в Литву, войдут в состав прусского народа только в XIV веке. Во времена Рюрика это полностью самостоятельный народ. Скаловия раскинулась по обоим берегам Немана до нижнего течения реки Юра. Центром ее был сегодняшний Неман. На месте слияния двух рукавов старой Матросовки были крупные поселения скальвов. В древности здесь проходил широкий торговый путь. Как отмечает краевед Евгений Журавли, самый правый рукав Немана называется Руса. На одной из стен Грановитой палаты Кремля рядом с изображением Рюрика написаны слова, звучащие примерно так. «Сей князь Рюрик великодержавие получил, исходя из Прус, и от Прус пришел с Рады и братьями своими княжить». Также есть указания средневековых хронистов на расположение некоего племени или народа, или общности, называемой Русь. Именно в этих местах по соседству с самбами. У прусов было много племен, и скальвы, которых называют кто шаловени, кто скаловины, могли относиться именно к славянской народности. При расчистке русла прошлой осенью было найдено каменное ядро, наконечники стрел, бронзовые и каменные топоры. Все эти раритеты хранятся в местном музее. Крестообразная фибула с головой черепахи такая же была обнаружена и на территории Белоруссии. И даже римские монеты, одна из них 175 года нашей эры, найденные именно в местах предполагаемого обитания скальвов. Старые городища еще ждут своих исследователей, ведь в отличие от западной части региона, здесь нога археолога практически не ступала. Российские ученые нашли в Иране множество образцов метеоритов. Группа ученых из Уральского федерального университета совершила необычную находку во время экспедиции в иранской пустыне Лут. Общий вес метеоритных пор составил не менее 12 килограмм. Археологи уверены во внеземном происхождении большинства обнаруженных образцов. Об этом заявил участник экспедиции Дмитрий Щамятин. Пока что у ученых нет данных о возрасте находок. Для этого необходимы дополнительные исследования. Большую часть обнаруженных метеоритов археологи перевезли в главный город Урала – Екатеринбург. Там экземпляры подвергнут тщательному осмотру. Часть метеоритов осталась в Иране. Их передали для исследований местному университету. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 25 января в 20 часов состоится концерт «Женские песни». Это не просто концерт, это некое живое действо. Песни текут одна за другой, открывая древний, очень простой и при этом глубокий сюжет о женской доле, от рождения девочки и до рождения ею собственного ребенка. Микрокосмос девичьей души в ее перерождениях. Песни будут исполняться как в сопровождении музыкальных инструментов, так и без них. Концерт пройдет в культурном центре «Дом» по адресу Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, метро Новокузнецкая. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Сообщество читателей печатного журнала «Родноверие» 11 февраля приглашает в поселок Менделеево, что близ Зеленограда, на празднование во славу Велеса. Празднование пройдет в природном храме, в уютном месте, в добром составе. Можно будет очистить и заговорить обереги на здоровье, достаток, на умение предвидеть события, на мудрость, развитие творческих талантов и способностей. Все подробности ищите в обсуждениях сообщества, в социальной сети ВКонтакте. Празднование пройдет близ Зеленограда, улица Пионерская, поселок Менделеево, 11 февраля с 11.00 до 16.00. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 24 января, вторник. Запрещенная история Руси. Автор-соведущий Шемшук Владимир Алексеевич. 25 января, среда. Осознанность и культура. Автор-соведущий Александр Меньшиков. 26 января, четверг. Три пути самосовершенствования. Внешнее, внутреннее и трансцендентное. Автор-соведущий Лапшинов Дмитрий. Начало эфира в 20.00. Время московское. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра!